кладовые. Я сниму копию со списка, чтобы потом еще раз проверить, — сказал он Джоу Жую, а затем распорядился. Передайте на кухню, чтобы там дополнительно приготовили несколько блюд и хорошенько угостили людей, которые привезли фрукты. Кроме того, пусть дадут им денег, как это у нас полагается по правилам. Джоу Жуй почтительно поддакнул и удалился. Распорядившись, чтобы привезенные фрукты вместе со списком отвезли во двор к Фэнзе, он через некоторое время возвратился и спросил Дзя Джэня. «Господин, вы проверяли количество только что привезенных фруктов? Откуда у меня на это время? Я отдал список тебе, проверил бы сам». «Я все проверил», — отвечал Джоу Жуй. «Никаких недостач и излишков нет. Раз вы, господин, оставили себе копию списка, надо было позвать людей, которые привезли фрукты, и допросить их, не ошибся ли я в чем». «Что ты болтаешь?» — произнес Дзя Джэнь. «Подумаешь, какая важность фрукты? Я же не подозреваю тебя в воровстве». В это время подошел Бао Эр и почтительно поклонился Дзя Джэню. «Старший господин, прошу вас, дайте мне какое-нибудь дело вне дворца». «Это почему?» — удивился Дзя Джэнь. «А мне здесь не дают сказать ни слова», — отвечал Бао Эр. «А зачем тебе говорить? В таком случае зачем мне одному оберегать ваше добро?» — возразил Бао Эр. «Я здесь ведаю арендной платой и доходами с поместий», — вмешался Джоу Жуй. «Через мои руки ежегодно проходит много денег, и господа мне никогда не сделали ни одного замечания. Стоит ли затевать разговор из-за мелочей?» «Если послушать Бао Эра, выходит, что все доходы, получаемые от господских земель, мы разворовали». «Видимо, Бао Эр просто устраивает склоки. Пусть он уходит», — произнес Дзя Джэнь и крикнул. «Убирайся отсюда». А затем сказал Джоу Жую. «Твоих объяснений мне тоже не требуется. Занимайся своими делами». Джоу Жуй и Бао Эр ушли. Дзя Джэнь прилег отдохнуть в кабинете, но вдруг услышал шум, доносившийся от ворот, и послал людей разузнать, что там происходит. «Бао Эр дерется с приемным сыном Джоу Жуя», через некоторое время сообщили ему посланные. «Кто этот приемный сын Джоу Жуя?» осведомился Дзя Джэнь. «Его зовут Хэ Сань», — сообщил привратник. «Он от нечего делать, вечно сидит у ворот, задирает всех прохожих, пьянствует и скандалит. Как только он узнал, что Бао Эр поругался Джоу Жуем, он сразу полез в драку». «Безобразие!» — возмутился Дзя Джэнь. «Ну-ка, свяжите-ка Бао Эра, и как бишь его Хэ Саня? А где Джоу Жуй?» «Когда началась драка, он сбежал», — доложил привратник. «Приведите его ко мне», — распорядился Дзя Джэнь. «Не хватало еще таких безобразий». Слуги поддакнули. Во время этого скандала вернулся домой Дзя Лянь. Дзя Джэнь рассказал ему о случившемся. «Да что это такое?» — возмутился Дзя Лянь. И тоже послал людей за Джоу Жуем. Видя, что скрыться все равно не удастся, Джоу Жуй пришел, и Дзя Джэнь велел связать его. «То, что вы оба здесь недавно болтали, совершенно не имеет значения», — обрушился на него Дзя Лянь. «Старший господин был прав, что вас одернул». «Почему после этого произошла драка?» «Вам самим драться непростительно, а ты еще втянул в драку какого-то мерзавца Хэ Саня. Вместо того, чтобы разнять дерущихся, ты сбежал». Он несколько раз пнул Джоу Жуя ногой.